доносит, будто у нее хранится старое групповое фото, где Павленко снят. Вы подумайте, что он скрывает от органов с Георгиевским крестом. Словом, в связи с этим Павленко находится в крайне угнетенном состоянии. В чрезвычайно пессимистических тонах говорит о своих делах. В его разговорах проскальзывает мысль о самоубийстве. «Ну-ка, прикинем, а если Павленко, одна из гнуснейших фигур за всю историю советской литературы, и впрямь совершил с собою то, что естественнее брать на себя органам НКВД, что тогда исправила бы короткая линия? А ведь все возможно. Самый последний мерзавец имеет право на стресс. К тому ж такой драматический повод. Стаж вдруг уменьшился на год. Тема, однако, не располагает к шуткам. Из множества слов, когда бы то ни было сказанных об акте самоубийства, не знаю ничего проницательнее, написанного Пастернаком. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание. Муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен. Впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце. Его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем. Если он захочет, может воспользоваться ими. Перед смертью они могут помочь ему. Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости от того, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, как знать, может быть, это еще не конец и не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой. И когда я показалась, что это непозволительная роскошь, и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, костный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, в попыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами. «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша». Но все они мучились неописуемо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти, участливо склонимся также перед их страданием. Помнится, Илья Оренбург сказал, что ему было неловко читать эти строки. Борис Леонидович был эгоцентриком-лириком, устремленным вглубь собственной души, и не умел разгадывать тайны чужих душ. «Понимаю Илью Григорьевича. Ум, в особенности скептической складки, обычно считает себя выше мудрости, хотя она, мудрость, и есть ум, понявший, что не беспределен. Но и Пастернак говорит: «Мне кажется, кажется», даже предупреждает заранее: «Мы не имеем понятия». И эта деликатность предположений и версий – контрастный фон для того, о чем он имеет такие понятия, притом непреклонное. Вот оно. Мы должны быть участливы, душевно вникая в участь всех тех, кто покончил собственной жизнью или жизнью собственного таланта. Будь то замкнувший свой дар Эрдман, опустившийся Олеша или... Но перечень самоубийц длинен, а главное, он, как все списки на свете, потакает уравниловки.